Зато инквизиция всегда преследовала и осуждала плебейских еретиков, свободомыслящих, поборников социальной справедливости, противников колониального гнета, ученых, опровергавших своими открытиями религиозные догматы, борцов за общественный прогресс от великих провидцев Средневековья до коммунистов нашего времени. Итак, вопрос о месте инквизиции в истории, ее целях и методах деятельности продолжает волновать исследователей различных направлений. Инквизиция, таким образом, еще далеко не закрытая страница истории, спор о ней продолжается. От Адама и Евы. Существуют самые различные мнения о том, что, собственно говоря, следует понимать под инквизицией и каковы ее хронологические рамки. Если под инквизицией понимать осуждение и преследование господствующей церковью инакомыслящих, вероотступников, то хронологические рамки инквизиции следует расширить на всю историю христианской церкви, от ее возникновения по настоящее время, ибо епископы еще со времен раннего христианства и по сей день присвоили себе право осуждать и отлучать от церкви тех верующих, которых они считают еретиками. Некоторые исследователи толкуют этот вопрос еще шире, считая, что инквизиция является характерным атрибутом не только католической, но и протестантской и православной церквей. Если же инквизицию понимать в более узком смысле, подразумевая под этим термином деятельность особых трибуналов католической церкви, преследовавших еретиков, то ее рамки суживаются от возникновения этих трибуналов в XII-XIII веках до их повсеместной отмены в первой половине XIX века. Но и после этого в системе папской курии в Ватикане вплоть до 1966 года существовала конгрегация инквизиции, священная канцелярия. Сторонников широкой и узкой трактовки инквизиции можно найти как среди церковных, так и светских историков. Первым, кто сформулировал широкую точку зрения на историю инквизиции, был сицилийский инквизитор, испанец Луис Парамо, опубликовавший в 1598 году в Мадриде книгу на латинском языке о происхождении и развитии святой инквизиции. «De origine et progresso officii sanctae inquisitionis». Трактат Параму считается первым трудом по истории инквизиции, написанным с точки зрения официальной доктрины католической церкви. Он служил как бы ответом на появившуюся протестантскую литературу, разоблачавшую ужасы инквизиции. В своем усердии оправдать деятельность священного трибунала, Параму начинал его историю чуть ли не с сотворения мира. Первым инквизитором, уверял он, был сам Господь Бог, а первыми еретиками – Адам и Ева. Бог, утверждал Парамо, изгнал из рая провинившихся перед ним Адама и Еву, предварительно учинив им тайный допрос и суд. Инквизиторы, утверждал Парамо, следуют точно такой же процедуре, которую они переняли от самого Бога. «Le manuel des inquisiteurs à l'usage des inquisitions» Деспанон де ле Португаль, Лиссабон, 1762. Его гнев по отношению к непокорным и строптивым потомкам Адама и Евы вообще не знал предела. Разве не уничтожил он посредством потопа все человечество, пощадив только Ноя и его семью? Разве не сжег он живьем все население Содома и Гоморры, пролив на них дождь, серу и огонь? Атомную бомбу, по мнению некоторых сверхсовременных толкователей Библии. Бытие, глава 19, строфа 24. Разве не истребил он 14 700 человек, осмелившихся роптать против Моисея во время странствования иудеев в пустыне? Разве не послал он ядовитых змеев на тех, кто малодушествовал в пути? Разве не убил он 50 070 жителей города Вефсамиса только за то, что они заглядывали в ковчег Господа? Числа, глава 21, строфа 6, примечание редакции. По